так как сразу после того, как этот договор станет им невыгоден, они сразу его разорвут, а бумагами, на которых он будет подписан, можно будет подтереться. Александр III во многом был согласен со своим посетителем, он знал роль англичан в убийстве своего предка, императора Павла I, а также то, что Англия уже на протяжении двух веков гадила России везде, где только могла. Именно поэтому он не сильно удивился доводам господина Корнева. Тут посланный лакей вернулся с длинным кофром и небольшой коробкой. Вадим, забрав их из рук лакея, дождался, пока он не вышел из кабинета царя, после чего первым открыл коробку с пистолетом. Это была относительно небольшая деревянная коробка, туго обтянутая черной кожей с замочком на боковой стенке. Откинув петельку с замочка, Вадим открыл крышку. Внутри, в пробковом дереве, в специальных выемках, лежал Браунинг ХП, два магазина к нему и 24 патрона 8.20 мм. Достав из коробки пистолет и пустой магазин, он ловко вставил его в рукоятку и передал пистолет царю. «Вот, ваше императорское величество, самозарядный пистолет «Орел», калибр 8 мм, в магазине 12 патронов, имеет надежный предохранитель и легкий спуск». Царь, с любопытством взяв в руки протянутый ему пистолет, стал его вертеть, внимательно рассматривая. Несколько раз щелкнув спусковым крючком, он также проверил предохранитель и наконец вернул пистолет назад своему посетителю, а тот, положив его назад в коробку, не стал ее закрывать, а просто отодвинул от себя на столе и открыл уже длинный кофр. Это тоже был сделанный из дерева длинный ящик, также обшитый черной кожей с двумя замками и ручкой посередине. Когда его отрыли, Александр увидел длинное и красивое, аккуратно сделанное ружье, вернее карабин, как сказал его посетитель. Ниже в выемках лежали 4 не очень длинных магазина и 8 десятков патронов в специальных петлях, как на патронташе. А это, ваше императорское величество, самозарядный карабин СК-1, калибра 8 мм, к нему патроны 8.40, кстати, все патроны с бездымным порохом, он лучше и мощнее дымного, и не так загрязняет ствол во время стрельбы. Я смотрю, у вас все в миллиметрах. Да, так проще. А десятиричная метрическая система лучше дюймовой, у нас все измеряется в миллиметрах. Будете выставлять свое оружие в ГАУ? Нет. Почему? Не вижу смысла, все равно руководство ГАУ будет против, и патрон не такой мощный, как у винтовки Бердана 5. Винтовки Бердана использовали патроны калибра 10.7-58 мм. Кстати, интересный исторический факт, после того, как Хайрим Бердан разработал свой первый вариант винтовки в 1868 году, двое откомандированных в Америку русских офицеров, Александр Горлов и Карл Гиниус, модернизировали ее, внеся в конструкцию 25 различных усовершенствований, вследствие чего от первоначального образца мало что осталось. В Америке ее после этого стали называть «Руссиан Мускет», а так это была винтовка Бердан 1. Позже, в 1870 году, когда Бердан приехал в Санкт-Петербург, он заменил откидной затвор на более надежный продольно-скользящий, но и тут русские оружейники внесли в нее около полутора десятков усовершенствований. В армию она пошла как винтовка Бердана 2, причем еще были драгунские, казачьи варианты и кавалерийский карабин. И ненужный расход боеприпасов с их скорострельностью, а то, что тактика и стратегия с появлением нового вооружения меняется, до них не доходит. Тогда кому вы будете продавать эти винтовки и пистолеты? Ну, допустим, пистолеты охотно будут покупать господа офицеры. Они сразу, в отличие от генералитета, оценят их преимущество перед револьверами, а карабины, так казаки их с руками оторвут, несмотря на дороговизну, они оружие ценят, от него их жизни зависит. Просто для них еще не время, ваше императорское величество, но после очередной войны, начальство поймет преимущество такого оружия. Опять война, сожалею, но не все зависит от нас. Когда многие из сильных мира сего получают от войн большие доходы, то не в наших силах предотвратить эти войны. В наших силах лишь минимизировать наши потери, в частности от перевооружения армии на более современное оружие и обучения солдат ведению новых войн. Знаете, в свое время была македонская фаланга, затем римские легионы, кари, но с появлением мощного, дальнобойного и скорострельного оружия и тактика будет меняться с плотных построений на рассыпной строй. Я смотрю, вы неплохо разбираетесь в военной тактике. Отнюдь, просто мы видим, как появление на поле боя нового оружия диктует новую тактику и стратегию сражений, а также новые требования к вооружениям. Так, как я уже и говорил, от атак плотным строем, перейдут к строю рассыпному, а орудия со стрельбы прямой наводкой перейдут к стрельбе с закрытых позиций, так как на открытых их уничтожат за считанные минуты. К сожалению, нам это понимание будет стоить большой крови, так как не зря говорят, что генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. И да, ваше императорское величество, и пистолет, и карабин – это подарок вам, единственная просьба, постарайтесь, чтобы они не попали в ближайший год-два в чужие руки. Высочайшая аудиенция была закончена, главное, Вадим получил императорское одобрение, а спустя два дня, дворцовым курьером ему было доставлено официальное разрешение и на строительство заводов, и на прокладку железной дороги, а также пожалованы земли в Кольском заливе и бухте Врангеля, а также на Донбассе и Дальнем Востоке. С этого разрешения Вадим сделал пару заверенных копий у известного нотариуса и одну из них с парой своих бойцов отправил во Владивосток к Сергею Разину. Как бы Сергей не договорился с приамурским губернатором, это разрешение точно не будет лишним. А пока он занялся насущными делами и в первую очередь перестройкой купленного дома на Фонтанке. Позади флигеля, он занялся пристройкой к основному зданию отдельной котельной с небольшой паровой машиной и электрогенератором. Если оборудование к котельной и две паровые машины он купил в городе, то вот генератор, небольшой, но достаточно мощный, привез с собой вместе с оборудованием для производства лекарств. Почему он решил поставить два паровика, так вторая машина должна была быть запасной. Свет нужен все время, а паровая машина может выйти из строя, вот и будет замена. Хотя паровики совсем небольшие и нагрузки у них, считай, нет, но все равно их будет нужно регулярно обслуживать. Вот пускай они и работают посменно, неделю одна, неделю другая, а пока будет стоять, ее можно обслужить. К этому моменту основная масса жильцов уже съехала, как раз с заднего конца дома, где жили в основном небогатые мещане. Наняв рабочих, и под присмотром и руководством нескольких профессиональных строителей, прибывших с ним, они принялись модернизировать дом. Одновременно с этим Вадим заказал в городе новые чугунные ребристые батареи, предоставив мастерам чертежи с размерами, а также водопроводные трубы, причем с ними пришлось возиться отдельно. Если трубы для отопления заказали медными, чтобы они подольше прослужили, то вот с водопроводными трубами пришлось повозиться. Сами трубы изготавливали на заводе, имевшем свою литейку из железа, и особых трудностей это не вызвало. Также там изготавливали и соединительные муфты в виде труб большего диаметра, правда, и то делали под заказанный диаметр. После изготовления трубы увозили в небольшую мастерскую, в которой уже наш специалист с помощью местных работников производил окончательные работы. Для начала полученные трубы лудили изнутри оловом, как материалом, который для человеческого организма безвреден, и сами трубы защитит от коррозии. После этого трубы нарезали на необходимые размеры и нарезали на них резьбу. Также делали и с муфтами, лудили трубы большего диаметра, резали их на небольшие куски и нарезали внутри резьбу. Вот уже готовые изделия и везли на установку в дом. Пришлось изрядно повозиться, пробивая дыры под трубы, хотя и прихватили немного современного инструмента с собой, да вот незадача, он весь работал от электричества, которого пока не было. Вот и пришлось делать отверстия под трубы по старинке, с использованием больших коловоротов и ручных дрелей. Также установили фильтрационную установку, так что теперь вода в доме была абсолютно безопасной. Вот с электричеством было сложней, вести с собой кабеля было слишком накладно, слишком много места и веса, так что их пришлось изготавливать на месте, и было это недешево. Еще в Нью-Йорке Вадим закупил большую партию натурального каучука, и как раз к Новому году она пришла в Санкт-Петербург, и вот, получив изготовленные на заводе медные провода, пара специалистов смешали каучук с кое-какими добавками, для его большей твердости, прочности и износостойкости, после чего принялись изолировать им медные провода. Для этого еще у нас изготовили несколько приблуд для изоляции проводов, так как это понадобится не только Вадиму, просто он с собой взял самую маленькую, потому и ее производительность была совсем небольшая. Конечно, много такими полукустарными методами изолированных кабелей было не получить, но по крайней мере накупленный дом за месяц сделают. Немного лампочек, а главное патронов и выключателей с розетками привезли с собой, но это только на первое время, а так придется появиться бакелиту на четверть века раньше, из него и планировалось на первое время изготовлять все электротехнические детали и устройства, а в частности сами лампочки, патроны для них, выключатели и розетки. Вот как раз на обводном канале Вадим и купил большой участок земли, на котором кроме фармацевтической фабрики хотел построить и небольшой электротехнический завод. Пока с электричеством в городе и стране проблемы, большого количества продукции этого завода не потребуется, вот только выпускать он должен был не только эти товары, но и телефоны с телефонными станциями. Хотя сами телефоны уже к этому времени были изобретены 6. Самый первый телефон был придуман в 1860 году итальянцем Антонио Меуччи, но он так и не смог его запатентовать. Кроме него почти в то же время телефон придумал и немец Иоганн Рейс, а Александр Белл создал свой аппарат только в 1876 году, но поскольку он смог его запатентовать, то вроде бы как и считается его изобретателем. А первая АЭС была придумана 1888 году, так что тут можно опередить американца Эльмана Страуджера. Чуть позже завод приступит и к производству радиостанций, так что тут тоже мы всех опередим и, разумеется, зная наперед, что и как надо делать, то наша аппаратура будет лучшей в мире. Причем почти в одно и то же время и в разных странах, то вот АЭС пока еще нет, чем мы и собирались воспользоваться. Само производство должно было быть относительно небольшим, хотя позже на нем планировалось начать производство радиодеталей и радиостанций. Мог возникнуть вполне закономерный вопрос, почему изначально планировалось небольшое производство, ведь очень скоро спрос на них вырастет многократно, но зачем делать что-то самим, если можно сделать так, что за вас это сделают другие, а прибыль будете получать вы. Все наши новинки предполагалось патентовать во всех значимых странах. А как только их распробуют, то к нам потянутся даже не ручейки, а целые реки жаждущих. Если и не получить патент, то по крайней мере лицензию на право выпуска, и вот тут-то мы и отыграемся. По нашим планам нам все равно нужно было налаживать как можно более тесные контакты с немцами, вот и наладим их для начала с Круппом, Тессеном и Сименсом, чтобы когда придет время раскрыть Кайзеру кое-какие карты, у нас уже было налажено очень тесное сотрудничество с основными немецкими производителями. Предложим немцам, когда они прибегут к нам за патентами или лицензиями, совместное производство. За каждый построенный у них завод по производству наших товаров, они строят такой же совместный у нас, а за это могут выпускать всю нашу номенклатуру товаров, разумеется, имеющим открытый доступ. Плюс поделимся с ними кое-какими секретами производства по технологии самого производства и материалам, которые еще не изобретены и не придуманы. Правда, придется на таких же условиях создать производство с американцами, так как они будут нам еще нужны, да и пока Америка не представляет из себя угрозы, до этого еще не менее полусотни лет, а вот англичане и французы могут сразу идти лесом, этим только продавать готовую продукцию. Кстати, и немцы, и американцы в этом случае нас активно поддержат, тут и избавление от потенциальных конкурентов и возможность хорошо на них заработать. Также там приступили к строительству бревенчатого барака, двухэтажного, разделенного на 4 местные комнаты, под общежитие для будущих работников завода, которых еще предстояло обучить. Как раз начиналась зима, и многие крестьяне будут только рады избавиться от лишних едоков, особенно, где было несколько уже достаточно взрослых сыновей, а Вадим собирался именно из них и набрать пару сотен молодых парней. Все равно строить зимой корпуса завода было не очень хорошо. К тому же и оборудования для него пока не было, не считать же за него несколько небольших установок для производства лекарств, из которых и состоял основной груз, привезенный Вадимом с собой. Пока за весну и лето построит нормальные корпуса цехов и лабораторий на заводах Санкт-Петербурга, по чертежам, привезенным с собой, изготовит кое-какое оборудование для начала, а уже потом на нем сами начнем изготовлять все нам необходимое. Учеников брали на полный кошт с бесплатным проживанием, трехразовой кормежкой и обеспечением одежды и обувью с последующим трудоустройством после прохождения обучения. Когда крестьяне узнавали условия приема в ученики, то только радостно крестились, что так удачно пристраивали своих сыновей, тут и зиму будет легче пережить, и родных кровиночек хорошо устроили. А Вадим, прихватив с собой по комплекту специально подготовленных под старую орфографию учебников, отправился в типографию. Он выбрал ту, что испытывала трудности, чтобы они не особо кочевряжились с его заказом. Там ему и отпечатали за 2 месяца по 500 комплектов учебников по физике, химии, биологии и механике. Остальные учебники он купил так, а основная загвоздка вышла с производством литографических пластин, на которые нужно было перенести картинки и чертежи для учебников. Делали их на металлических пластинах, и по условиям договора, эти пластины Вадим после печати забирал себе. Дело было в том, что позже все равно придется допечатывать учебники, вот тогда эти литографические пластины с рисунками и чертежами пригодятся, позволив как сэкономить деньги, так и время. Барак общежития построили быстро, хотя он и назывался бараком, но был построен на совесть, двухэтажный, с достаточно просторными комнатами на четверых и с туалетами в концах коридора, так что ученикам не придется бегать на улицу до ветру. Внизу была дополнительно пристроена кухня с обеденным залом, а кроме того и 8 классов для обучения. Достаточно просторная баня была построена отдельно, и уже с начала января начались занятия. Учителя русского языка наняли из местных, как, впрочем, и батюшку, для уроков закона Божьего. Что поделать, Вадиму он был как рыбий зонтик, но без него в это время было нельзя. Вот обучать химии, физике, биологии и механике стали наши люди, которых взяли с собой. Для начала абсолютно всех весь день учили чтению и письму, так как не все из учеников умели писать и читать, да и те, что умели, не всегда могли делать это хорошо. Через месяц тех, кто уже хорошо освоил письмо и чтение, стали обучать и другим наукам, при этом тщательно следя за ними. Всегда так, что одним лучше идут гуманитарные науки, а другим технические. Вот и тут преподаватели определяли, что у их учеников идет лучше, чтобы потом их разделить. Зачем из хорошего слесаря или механика делать посредственного химика и наоборот? А так ребята получат работу по душе и станут со временем настоящими специалистами в своем деле. Еще Вадим купил приличный участок земли за Путиловским заводом на берегу Финского залива, под завод промышленного оборудования и инструментов. Поскольку это была казенная земля, а у него на руках была подписанная царем бумага, то купил он эти земли за сущие копейки. Поскольку здесь предполагалось построить более серьезное предприятие, то и подошел к этому строительству Вадим основательно. Еще в своем времени были разработаны проекты заводов со всей инфраструктурой, и пока была зима, приглашенный Вадимом архитектор пока делал предварительные замеры, но у него был и подробный план предстоящего строительства, с разметкой не только производственных цехов, но и рабочего городка. Поскольку завод предполагалось строить на отшибе, то без построенного жилья рабочим пришлось бы слишком много времени тратить на дорогу к заводу и домой. Это для фармацевтического заводика и электромеханического хватит пару сотен работников, для станкостроительного уже нужно было не меньше 1000, так как кроме, собственно говоря, самих станков, еще требовались паровые машины и электродвигатели для их привода. Тут уже за чужой счет не выйдешь и придется все производить самим. Также построив для начала большие деревянные бараки под будущих работников, Вадим снова поехал набирать молодежь по тем деревням, где еще не был. Однако тут ему повезло, сработало сарафанное радио. Поскольку все деревни располагались близко к городу, то и приехавшие на обучение парни время от времени общались с родней, и те знали, что заезжий господин не обманул и держит свое слово. Разумеется, об этом хвастались перед соседями и знакомыми, а потому, когда Вадим приехал в очередную деревню, то крестьяне без раздумий стали предлагать ему своих сыновей. Хотя на этот раз учеников нужно было гораздо больше, но набрал их Вадим быстрее, так как когда крестьяне узнали, сколько ему требуется парней, то сами послали гонцов в соседние деревни, в основном к своим родственникам и своякам. А Вадиму пришлось срочно допечатывать учебники, вот тут ему и пригодились литографические пластины с рисунками и чертежами к учебникам. На этот раз учебники отпечатали гораздо быстрее, а Вадим, подумав, заказал еще одну большую партию учебников. Хотя и у Сергея Разина были образцы учебников, вот только они не подумали, что во Владивостоке этого времени могут возникнуть проблемы с типографией. Стоило это для них все равно копейки, вот Вадим и заказал еще 2000 комплектов учебников, из которых 1500 оставил себе с расчетом позже отправить их на Донбасс, когда начнет строить там заводы, а 1500 отправил Сергею во Владивосток. Даже если Сергей сможет сам заказать там эти учебники, то и эти не пропадут, так как им все равно в итоге понадобится очень много рабочих. За всеми этими хлопотами Вадим не забывал и про другие дела. Во-первых, он сделал несколько заверенных весьма известным нотариусом копий царского указа и сразу послал с двумя нарочными их во Владивосток к Сергею Разину. Даже если они прибудут во Владивосток позже Разина, то он все равно сможет использовать копию этого приказа, подтвердив свои намерения у губернатора края и городских властей, а если пока не сможет получить у них аудиенции или разрешения, то тогда копия указа поможет благополучно это сделать. Во-вторых, Вадим отправил двух инженеров-путейцев с парой охранников и двумя десятками казаков охраны, трассировать будущую железную дорогу. Хотя нам и так было известно, как и где лучше всего проложить ее, но все равно требовалось все это проверить на местности, а то за более чем 100 лет могли быть неучтенные в нашем времени обстоятельства. Казаков удалось нанять достаточно легко, для этого Вадим отправился в казармы лейб-гвардии казачьего полка, где попросил встречи с казачьими старшинами. Вадима отвели в одно из помещений казармы, куда вскоре зашли трое пожилых казаков. В казачьих званиях, как впрочем и в обычных армейских, Вадим не разбирался, так что решил, что это просто казачьи старшие. «И зачем ты, мил человек, нас искал?» — обратился к нему один из вошедших казаков с глубоким сабельным шрамом на левой стороне лица. «День добрый, люди добрые, дело у меня до вас есть и, надеюсь, взаимовыгодное. Надо мне 1-2 казаков в охрану небольшой экспедиции, 2 инженера, которые будут проверять местность перед постройкой на ней железной дороги, и 2 их охранника, вот только двигаться они будут по глухим местам, а там мало ли что случиться может, а 2 десятка казаков любых варнаков заставит прятаться и сидеть тихо, как мыши под веником. А где дорогу хотите строить? От Санкт-Петербурга на север, до Кольского залива. Далековато будет, да и времени займет много. Это да, но и я с оплатой не обижу, каждому казаку по 500 рублей в месяц на все время экспедиции, также питание за мой кошт, а кроме того, то оружие, что им выдам, останется потом у них. Что за оружие? Сразу оживились казаки. Вот по такому самозарядному пистолету и карабину. Тут Вадим сначала достал браунинг и дал посмотреть казакам, а когда те хорошо его повертели в руках, достал из брезентового чехла СКС с примкнутым магазином и передал уже его казакам. Пистолет самозарядный «Орел», калибра 8 мм, это, грубо говоря, 3 линии, чуть побольше, съемный магазин на 12 патронов, возможность практически мгновенной перезарядки. А вот это самозарядный карабин СК-1, тоже калибра 8 мм со съемным магазином на 20 патронов. По калибру хоть и поменьше будет, чем берданка, но бой резкий, пуля сохраняет убойное действие до версты примерно. Это откуда такое оружие будет? Наша компания его разработала и собирается через год-другой начать производить, как заводы построим и людей на них обучим. И много выпускать будете? Пока не очень, но если договоримся, то можем вам, казакам, продавать его в первую очередь и лишь с небольшой наценкой. Это с чего такие поблажки? Казаки были народом бывалым и сразу поняли, что это неспроста. А нам еще много чего от вас будет нужно исключительно по воинским делам. Не только тут, в России, матушке, охранную службу в наших экспедициях и предприятиях нести, прииски золотоносные охранять, но нужны вы будете и в дальней загранице, также ратную службу нести. Мы хотя и частная компания, но действуем в интересах государства. Казаки было засомневались в последних словах Вадима, но тот дал им почитать именной указ императора, не копию заверенную, а оригинал. Казаки читать умели, все же в лейб-гвардии казачьим полку служили, да похоже и подпись императора видели, так как вернули указ Вадиму благоговейно. «Хорошо, мил человек, похоже, действительно ты не только о своей мошне думаешь, но и о государстве. Будут тебе 2 десятка казаков, отставники, подойдут? Вполне. Тогда приходи сюда через 2 дня. Приду, и вас за вашу помощь не забуду. Эти карабины и пистолет можете забрать себе прямо сейчас. Заодно, если что, и вашим отставникам заранее покажете, а я вам еще 2 пистолета и 2 карабина принесу с запасными магазинами и патронами. Сейчас такие патроны нигде не купишь и не достанешь. Я вам по 6 десятков для карабина принесу и по 5 десятков для пистолета, чтобы вы могли по 10 патронов из карабина и 2 десятка из пистолета отстрелять могли, а то новые патроны будут не раньше, чем через 2 лет, а оружие без боеприпасов мало что стоит. Благодарствуем». Через 2 дня Вадима действительно в казармах лейб-гвардии казачьего полка ждали 2 десятка пожилых, но еще вполне крепких казаков. Он отдал принесенное с собой оружие старшинам вместе с запасными магазинами и патронами, после чего сам еще раз рассказал пришедшим казакам о задачах экспедиции, условиях найма и оплаты за участие в ней в качестве охраны. Вадим предпочитал все условия обговаривать еще на берегу,